Глава вторая. Ангелина. Утро в верхних прудищах начинается не с крика петуха, а с тихого ворчания бабушки Виолы. Она возится на грядках, а я стою на крыльце нашего уютного, в паутинке и резных узорах, домика и потягиваюсь. Воздух-то какой! Сладкий, густой, пахнет свежескошенной травой, дымком и навозцем. Но куда ж без него? Бабушка в соломенной шляпе с дырой на макушке аккуратно, почти с хирургической точностью, обрезает усы у клубники. Для нее это целый ритуал. Не просто так ткнуть ножницами, а выбрать самый сильный побег, щелкнуть и шепнуть. Вот, кормилица, не растрачивай понапрасну, ягоду наливай. У нее с клубникой почти что личные отношения. Я обвожу взглядом наше царство-государство. Ухоженное, вылизанное до блеска. Справа гордо вышагивают два пернатых красавца — гуси Василич и Степаныч. Василич, как всегда, важный, с выпеченной грудью. А Степаныч ковыляет за ним. За забором мирно жует траву корова Зорька, лениво отмахиваясь хвостом от назойливых мух. В сарае квохчут куры, а на ветке старой яблони устроился пятнистый серый кот Пиксель, не спрашивайте, и смотрит на всех с высоты своим царским взглядом. И тут меня накрывает волна легкой, но противной, как комариный укус вины. Я тут всего неделю, а бабушка одна тянет это все. Я должна помочь. Нет, я просто обязана. Бабуль, дай я. Срываюсь с крыльца и бегу к грядке, чуть не поскользнувшись на курином подарке. «Анджи, осторожней!» Бабушка качает головой, но глаза у нее смеются. «Не несись, как на пожар. Усы никуда не убегут. Хочу помочь!» Хватаю вторые ножницы и сажусь на корточке рядом. «Говори, что делать!» Мы минуту работаем молча. Только щелчки ножниц да довольное хрюканье поросят в соседском хлеву нарушают тишину. «Анджи, кстати, сегодня гость будет», — вдруг говорит бабушка, не отрываясь от клубники. «Ну и пусть себе будет», — равнодушно отвечаю я, пытаясь отличить ус от цветоноса. «Кто?» «Внук Петра Петровича Демина, Денис, из столицы». Я замираю с ножницами на весу. «Внук. Из столицы». В голове мгновенно вырисовывается портрет. В меру упитанный мажор в розовых штанах, с накачанными губами и вечной гримасой брезгливости на лице. Таких я в универе пачками вижу. Фу, не могу сдержаться я. Только его нам здесь не хватало. Ангелина. Бабушка строго смотрит на меня. Мы с Петром Петровичем 30 лет соседями были. Хороший был человек. А внуку просто надо присмотреть за домом, пока Гордей с семьей отдыхают. Бабуль, ну все эти столичные мажоры на одно лицо. Начинаю я свой спич, откладывая ножницы. Высокомерные, наглые, бабники. Думают, что все им должны. Могут мусорить где хотят и смотреть на всех свысока. Особенно на таких деревенщин, как я. У них вместо головы калькулятор. Сколько стоит твоя сумка и во сколько обойдется с тобой ночь? Фу, терпеть не могу. Бабушка вздыхает. Дай человеку шанс, Анджи. Может, он не такой. Петр хорошим был, хоть и алкашом. Дед хорошим был, а внук испорченный мажор. Упрямо твержу я, но в душе немного сбавляю пыл. Бабушка редко кого хвалит. Если уж ее друг... Ладно, посмотрим. Но я ему спуску не дам. Дальше день идет своим чередом. Я помогаю бабушке, ношу воду цыплятам. Василич пытается клюнуть меня в ногу, но я ему грозно топаю, отступает. Собираю яйца из курятника, теплые в руки так и просятся. Подметаю двор. Быстро забываю о надвигающемся апокалипсисе в лице столичного гостя. После обеда бабушка вспоминает, что сахар почти закончился. «Анджи, сбегай, дочка, в магазин, а я пирожков с капустой напеку». «Ага, соглашаюсь я, уже срываясь с места. Люблю наши деревенские походы в магазин. Там всегда кто-то есть. Новости можно узнать. Переодеваюсь в свое любимое платьице. В желтенький цветочек, которое бабушка называет цыплячьим. Поправляю волосы и выхожу за калитку, напевая себе под нос последний залипательный хит. Солнце припекает, пчелы гудят, Василич и Степаныч провожают меня удивленными взглядами. Идиллия. До магазина рукой подать. И вот я уже вижу вывеску. И мое настроение мгновенно портится. У магазина стоит навороченный черный внедорожник. Пыль с дороги на него садится, а он все равно блестит, как зубы после стоматолога. Мажор мобиль. 100%. И вот из окна этого монстра вылетает окурок. Прямо на землю. Аккурат посреди чистенькой, подметенной кем-то из местных площадки перед магазином. У меня в голове что-то щелкает. Все мои теории о столичных мажорах мгновенно находят 100%-ное подтверждение. Какой же он наглый. Ну все. Я упираю руки в боки, и вся моя праведная деревенская злость вырывается наружу. «Эй!» — рычу я, подбегая к машине. Голос дрожит от возмущения. «Ты!» Он даже не оборачивается, сидит себе как король в карете. «Сейчас же подними окурок и выкинь в мусорку!» Ору уже во весь голос, подлетая к самой дверце. «Что за свинья?» Он наконец-то поворачивает голову. Сквозь стекло видно его каменное, самодовольное лицо. Он смотрит на меня, как на назойливую муху, и медленно, демонстративно начинает закрывать окно. «Вот так, да? Игнорировать решил. Сейчас я тебе устрою. Я не думаю, я просто делаю». Перекрываю ему дорогу своим телом, раскинув руки. «Ну что, король, поезжай сейчас». Он замирает, видимо, для него это шок. Потом я вижу, как его лицо искажается гримасой злости. Мажор что-то рычит себе под нос, и дверь внедорожника с громким скрипом распахивается. Он выходит. Выпрямляется во весь свой немаленький рост. На меня смотрит свысока. В глазах холодная, уверенная злость. «Ну что ж, мажорчик, погнали».